Глава третья. Сколько злобы и ненависти в ее взгляде, сколько энергии и света в ее душе, настоящего света высшего, невероятно. Прищурившись и растирая обожженные чистой энергией пальцы, Илидайра настороженно смотрел, как поднимается на ноги птенец и как, обхватив непривычную взгляду сумку, торопливо, но осторожно идет за Минайда. Птенец. Откуда у них новый птенец? Она точно из обращенных. Это видно по ауре, да и по одежде. Да и по поведению, если уж на то пошло. Кто им разрешил? Еще и женщину. Но на ее ауре видна печать экспертного совета. Значит, они только что от них. И значит, ей разрешили жить и принадлежать клану. Странно. Очень странно. Направившись обратно к дверям, хотя всего 10 минут назад планировал слетать в город, лорд Илидайра Ираен, ястреб клана Шинайо, понял, что не вправе упустить момент представления птенца клану. Такой птенец был слишком необычен, чтобы он не был в курсе всех новостей и деталей. И пускай она принадлежит роду Олейро, но если она так сильна, как ему кажется, то будет совсем несложно переманить ее в свой род. С женщинами это провернуть намного проще, чем с мужчинами. Достаточно всего лишь правильно выдать их замуж. Многозначительно улыбнувшись своим мыслям, мужчина взялся за ручку двери, но прежде чем ее открыть, вернул на лицо бесстрастное и даже несколько скучающее выражение. Никто не должен догадаться о его замысле. Никто. И без него наверняка желающие найдутся. Спускаясь по лестнице и мысленно составляя список тех, кто может перейти ему дорогу и попытаться перехватить птенца раньше времени, Илидайра с недовольством констатировал, что кандидатов в соперники слишком много. Что в их собственном клане, что в соседних. Давно не было полуночного слета. Слишком давно. И слишком многие мужчины не обзавелись парой, все оттягивая принятие решения до очередного контрольного срока, который наступит через несколько месяцев. Раньше было проще, раньше экспертный совет разрешал инициировать птенцов чаще, но за последние 500 лет им существенно урезали лимиты, да и женщины из людей были все как одна слабыми и непривлекательными в плане энергетики. Так что редко кто из нынешних лордов мог похвастать достойной парой из новообращенных. Но это... Невзрачная и запуганная внешне, но такая горячая и сияющая внутри. Интересно. Очень интересно. Хорошо, что сам Минайда, как и его наследник, уже обзавелись парой. Кстати, где Димитра? Этот выродок гарпии давно не появлялся в гнезде. Пусть и дальше не появляется. А вот и нужный зал. Закрыто? С чего бы? Еще и ему туда нельзя. Вы ничего не попутали, стражи? Приказ его светлости. Прошелестел страж извиняющимся тоном и склонил голову, чтобы не встречаться взглядом с одним из своих лордов. Даже так? «Ладно». Недовольно сверкнув темно-синими глазами, Илидайра больше ничем не выдал своего раздражения, предпочтя уйти и не дразнить судьбу. «Если глава клана приказал никого не пускать, то лучше заняться иными делами. Он сам оповестит их обо всем, что сочтет нужным на вечернем собрании. Жаль, конечно. Ну да ничего. Он терпеливый». Он подождет. Шли мы не очень долго. Спустились по лестнице, прошли через несколько залов и коридоров, причем снова кругом была уйма темно-серого камня, много искусственного света, но мало окон, растений и прочего декора. Перед очередными внушительными двустворчатыми дверями из черного дерева, которые охраняли два бугая в черной форме, меня заставили проторчать несколько минут, прежде чем лорд с кем-то внутри пообщался и только после разрешил войти и мне. И вот. «Я так понимаю, глава клана, да?» Жутковатый мужчина, даже отсюда видно. Все как полагается. Трон, толстая цепь на шее, ободок короны на голове, цепкий пристальный взгляд и высокомерное выражение хищного и властного лица. Ничего не меняется. Что один мир, что другой. Что один главарь, что другой. Видела я таких и не раз. Но что удивительно, я выживала, а они нет. Криво усмехнувшись воспоминанием, тотчас взяла себя в руки, когда глава практически неуловимо нахмурился, а у меня под кожей головы начало что-то неприятно ползать. «Чёрт! Это он делает? Бррр, как гадко!» «Виктория ближе!» Голос был тихим, но пробирал до мурашек. А я еще с перелета не согрелась, так что сейчас полностью покрылась гусиной кожей. Но, естественно, шагнула, причем не раз и даже не два, и остановилась лишь в паре метров от головы, когда он кивнул, что довольна. А затем он начал меня рассматривать. Причем не внешность. Как бы странно это ни звучало, он рассматривал душу. Снова по мне поползли почти ощутимые мураши змей, беспардонно забирающиеся под кожу, мышцы и заползающие прямиком в мозг и солнечное сплетение. Я держалась до последнего. Стискивала зубы, сжимала пальцы в кулаки, смотрела куда угодно, но только не на него, понимая, что он может убить меня в любую секунду, если ему покажется, что я недостойна. Сколько это продолжалось? Минуту, пять, десять, вечность? Не знаю. А затем все закончилось. Махом. Резко. Да так, что я покачнулась и рухнула на колени, остановив падение руками. А у меня из носа закапала кровь. Кап. Кап. Кто это сделал? Димитра. Что с ним? Мертв. Птенец нестандартен. Я знаю. Разберись. Да, но, может, если об этом узнает мать, то ты сам знаешь, что будет с тобой и всем твоим родом. И я предупреждала о запрете использования комбинированных генов. Твой сын не внял. Она опасна. Он мертв, и значит, теперь ты ответственен за его птенца. Разберись. Сквозь все нарастающий гул в ушах до меня доносился их разговор. Странный, но в то же время очень понятный. Я не прошла тестирование. Не прошла. И они хотят? Хотят? Ну нет, дядя. Так просто я вам не дамся. Повинуюсь. Рядом со мной поклонился тот, кто решил, что я буду звать его хозяином. А затем для меня прозвучал хлесткий приказ. Виктория, встань! Повернув голову, слизнула кровь, залившую губы, и усмехнулась. «Может, я и птенец, но не так беспомощно, как ты думаешь. Я сейчас, конечно, встану. Обязательно встану». Сгруппировавшись заранее и чувствуя, как чужая перламутровая кровь все сильнее пульсирует в ладони, я неторопливо встала и из-под лобья глянула на лорда. «Смотри мне в глаза!» Секунда, другая. В моей голове снова копошатся чужие гадкие пальцы. Но и по виску лорда стекает пот. Ему непросто. Ему очень непросто. Я знаю. Голубая кровь это знает. Мы обе это знаем. Прошла минута. Я видела, как он начал нервничать, как напряглась его фигура, как ему стало тяжело, как набухла и запульсировала вена на лбу, как полопались сосуды в глазах. А затем он выдохнул и упал мертвым. Я знала это, чуяла. «Минайда!» — выдохнул кто-то из-за моей спины, а затем завопил пронзительным женским голосом. «Минайда! Дрянь! Ты убила его, мразь! Убила!» Неопознанная и непонятно откуда появившаяся фурия снесла меня с ног и начала валять по полу, бить, царапать, рвать волосы. Если бы не крайнее физическое и моральное истощение, то я бы с удовольствием ответила ей тем же. Но сейчас все, что я могла, — это закрывать руками лицо и живот, чтобы она мне ничего не отбила. А затем мир вспыхнул. Кто-то рядом истерично завыл, и меня поглотила тьма. И когда это закончится? И снова боль. И снова холодный каменный пол. Интересно, я себе еще ничего не отморозила? О чем я думаю? Ерунда. Приоткрытый глаз с трудом сфокусировался на стоящем неподалеку мужчине. Но сообразить, кто он такой и откуда кажется мне знакомым, мешала странная пелена, больше всего похожая на пленку воздушного пузыря, по которой периодически мелькали голубые молнии. Я лежала внутри этого самого пузыря, а несколько мужчин стояли в метрах трех от меня и о чем-то возбужденно переговаривались. Один же, который показался мне смутно знакомым, в разговоре не участвовал, а смотрел четко на меня. И стоило ему заметить, что я открыла глаза, как он позвал. «Виктория, вы меня слышите?» «Да». «Виктория, уберите купол». «Купол? Я?» Нахмурившись и пытаясь сосредоточиться, я лишь застонала от новой вспышки боли, пронзившей голову, и зажмурилась. И тут что-то тихонько тренькнуло внутри меня, а затем также тренькнуло снаружи, и наступила настороженная тишина. Опасливо приоткрыв глаз, первым, кого я увидела, был склонившийся надо мной Икура. «Ах, вот кто это!» «Виктория, что произошло?» Посмотрев на бугая как на слабоумного, я истерично фыркнула и тихо прошептала. «Вас удивит, если я отвечу, что не знаю?» В его глазах промелькнуло нечто странное и трудноопределимое, а затем он тоже усмехнулся. «Вряд ли. Встать можете или помочь?» «Помочь? Только не за руки!» Ко мне вдруг пришло четкое понимание, что мои руки опасны. Именно мои руки. Сначала их коснулся незнакомец на площадке, потом это фурия, и оба раза были вспышки. Молния? Иная энергия, не знаю. Но очень хочу узнать. «Как скажете». Покосившись на мою руку, кстати, голубую уже до локтя, Икура поднял меня за подмышки и попытался поставить, но я едва не упала, не удержавшись на подгибающихся ногах. «Я возьму вас на руки, хорошо?» «Да. Всяко лучше, чем снова падать на пол». А затем мы и хмурый глава клана отправились сквозь сизую воронку портала в здание иномирного суда. Сплошное дежавю. На этот раз сознание я не потеряла, но было точно так же противно внутренностям. Неуместно радовало, что я ела уже давно, и меня точно не стошнит. Сам переход длился от силы секунду. Шаг внутрь, шаг изнутри. И вот мы идем, точнее, меня несут к их желтоглазым экспертам. Эх, жизнь моя жестянка! И за что мне это все? За какие грехи? Вроде не больше стандартного. До зала суда мы добрались в короткие 3 минуты, причем пресловутые судьи-следователи сидели все в том же составе и не высказали ни единого удивления, когда мы вошли в комнату. Единственное, что взгляд центрального желтоглазого первым делом остановился не на мне, а на главе, который сел на центральную лавку рядом со мной, после того, как Икура меня на нее посадил. Дальше началась процедура опознания. Так я узнала, что главу звали Хамидаю Ши из клана Шинаю, и когда его спросили, по какому поводу мы сюда пришли, то он ответил быстро и просто: «Двойное убийство». «Да, то есть, я так понимаю, убийца снова я, да?» «Дожили. За неполную неделю убила 3 монстров. А что дальше?» «Растете, Виктория Батьковна, растете». И что удивительно, но допросив главу и так, и эдак, причем под конец применив то самое прямое чтение с сознания, экспертная комиссия постановила, что это снова была самооборона. Вот так дела. Глупо открыв рот, я слушала заключение, которое нам вещал центральный желтоглазый. «Виктория признана невиновной в смерти Минайдо Олейро, коршуна клана Шинаю, а также Сайрилы Олейро, супруги коршуна». «Господи! Они еще и супругами были?» «Все действия, совершенные в рамках допустимого, являются самозащитой, однако принимая во внимание, что лорд рода Олейра мертв и своими силами клан Шинаю не в силах справиться с остановлением новорожденного птенца, Виктория изымается у клана и переходит в ведение особого ведомства Ее Величества. Заседание завершено. Стоп! Куда меня изымают, не поняла? Естественно, никто не потрудился уточнить. Никому не были интересны мои выпученные глаза и невнятное мычание. Лорд клана вылетел из зала заседаний, как ужаленный. Судьи начали общаться между собой, а меня взял на руки Икура и понес в неизвестном направлении. «Куда?» Понуро буркнув, я не слишком ждала ответа, но, как ни странно, его услышала. «Теперь вы собственность Ее Величества, и вас надлежит передать в ведение ее ведомства, которое занимается такими, как вы». «Какими? Ущербными?» «Перспективными». Мужчина скосил глаза вниз и неожиданно подбадривающе подмигнул. «Не унывайте, Виктория. Мать никогда не убивает своих детей. Если вам повезло попасть под ее покровительство, то вы точно встанете на крыло. Поверьте, не каждому птенцу это удается». «Почти рада». «Да, почти. Только кто бы объяснил, что это вообще значит?» «На этот раз мы шли намного дольше. Очень сильно намного. Сначала по коридорам, затем по лестницам, после снова вышли на улицу, при этом пройдя довольно много, но пешком. Как бы ни было мне плохо, но я запрещала организму отключаться, потому что не планировала пропустить все самое важное, а именно передачу моего невезучего в последние дни тела подчиненным Ее Величества. И вот оно случилось. Мы дошли до шикарного особняка, причем весь этот путь, а мы прошли минут 20, Икура лично нес меня на руках. Моя сумка была у еще одного бугая в сером, а остальные шли позади. Итак, шикарный особняк. Да, иначе не скажешь. Три этажа роскоши и богатства, гектары газонов, этот самый особняк окружающих, и вышколенная прислуга, пустившая нас в холл первого этажа по первому слову Икура. Пара секунд, и к нам спустился мужчина. Судя по породистому, но удивленному выражению лица, более или менее причастный к тем, кому я предназначаюсь. Майор удивлен. «Добрый день, лорд Юмирай», — учтиво кивнул Икура. «Аж целый майор!» И один из нашего сопровождения передал лорду очередной розовый камушек с информацией по последнему заседанию. «Познакомьтесь, это Виктория». Викторию инициировали немного нестандартным способом, и теперь в ее теле проходят немного нестандартные процессы. Инициировавший ее лорд Димитро Алейра, сокол клана Шинаю, мертв. Пытавшийся ее переподчинить лорд Минайдо Алейра, коршун клана Шиная, мертв. И Сайрила Алейра, супруга лорда Минайда, попытавшаяся напасть на девушку, также мертва. Все смерти запротоколированы как случаи самозащиты со стороны Виктории. Экспертная комиссия постановила, что Виктория имеет несомненную ценность как крайне перспективный птенец, и посему надлежит передать ее в ваше ведомство. Откровенно озадаченный прозвучавшими словами лорд некоторое время бездумно прокручивал между пальцами полученный камушек, а потом мне достался пристальный взгляд темно-зеленых глаз. «Виктория, мне кивнуть?» Уголки губ дрогнули, попытавшись приветственно улыбнуться. Но, судя по его скептичному взгляду, у меня мало что получилось. А затем его взгляд переместился на мою нестандартную руку. «Что это?» «Это, я так понимаю, незавершенный процесс инициации», — терпеливо пояснил майор Икура и уже более недовольно поинтересовался. «Лорд Юмирай, я, конечно, рад вас видеть, но у нас еще дела. Не могли бы вы указать мне комнату для Виктории?» Неожиданно сконфузившись, мужчина кашлянул в кулак и, махнув рукой, отправился по лестнице на второй этаж, где, руководствуясь непонятными мне умозаключениями, выбрал одну из многочисленных дверей и, войдя первым, нашел комнату подходящую и лишь после этого разрешил войти майору. Там меня донесли до очень даже приличной кровати, куда уложили. Рядом на пол поставили сумку и, окинув комнату внимательным взглядом, кивком попрощались. «Икура, Тихо окликнув мужчину в дверях и добившись того, что он обернулся и с удивлением на меня посмотрел, я искренне поблагодарила. «Спасибо». Я не лукавила. Он действительно вел себя в высшей степени корректно и даже, можно сказать, что по-доброму. Относительно того же лорда Минайда. Вообще небо и земля. Эх, если бы все мужчины были такими. Едва заметно улыбнувшись в ответ, майор коротко кивнул и окончательно вышел, плотно закрыв за собой дверь. И остались мы в комнате вдвоем. Отвратительно чувствующая себя я и пока еще незнакомый лорд Юмирай. Из непонятно какого рода и непонятно какого клана. Да еще и с непонятно какими намерениями. «А давайте мы с вами побеседуем на днях, а? Допустим, завтра или послезавтра, а лучше вообще через недельку». «Итак, Виктория». Не вняв моим мысленным посылам, темноволосый и зеленоглазый лорд, одетый в брюки и светло-зеленую рубашку с длинным рукавом, сначала устроился в единственном кресле, которое стояло у противоположной стены, и уже оттуда продолжил. «Расскажите о себе». «А можно не сейчас?» Старательно вкладывая во взгляд и голос как можно больше боли, я вымученно улыбнулась. «День был не самым приятным, и я не очень хорошо себя чувствую». «А выглядите неплохо». Не поведясь на жалобность моего голоса, мужчина иронично приподнял бровь. «Убить троих высших и при этом выжить — это, я вам скажу, почти уникально». «Я не специально, вы же сами слышали». «Слышал. И хочу услышать еще раз, но уже от вас». Припечатав меня недовольным взглядом, мужчина некоторое время помолчал, но затем, видимо, все-таки проникся, а может, просто был неокончательной сволочью, и в конце концов шумно выдохнул. «Ладно, Виктория, отдыхайте. Ванная комната за дверью у окна, через полчаса слуги принесут вам поесть и подходящую одежду. За пределы комнаты выходить не рекомендую. Надеюсь на ваше благоразумие. Я приду к вам завтра». «Спасибо». «Не за что. Это моя работа». Несколько подпортив впечатление о себе последними словами, лорд вышел. Со щелчком закрыв за собой дверь, я, наконец, смогла вздохнуть полной грудью. «Ура! Я одна! Свершилось!» Перевернувшись на спину и с блаженством раскинув руки в стороны, я глубоко вдохнула и выдохнула снова и снова. Я отпускала боль, горечь и безысходность. Я сильная. Я выживу. Я всегда выживаю. Я скользила бездумным взглядом по высокому белоснежному потолку и даже не пыталась думать. Не хочу. Потом. Позже. Завтра, послезавтра, на днях, позже. Тело устало, мозг устал, все устало. Как же я устала!